сдерживающие экспорт и импорт достаточно низки, то бурное развитие экспорта и импорта приводит к стабилизации рынка национальной экономики и экономического росту, и, соответственно, к положительному торговому и платежному балансу. Происходит приток иностранной валюты. Безусловно, одновременно происходит рост спроса на отечественную валюту, поскольку мы экспортируем в данном случае свои товары, они могут оплачиваться как раз из расчета обмена иностранной валюты на отечественную валюту. А что самое главное, происходит внутренний спрос экономики, и внутренний спрос опять-таки превращается в спрос на отечественную национальную валюту. Тогда валютный курс становится устойчивым, стабильным, и, безусловно, вырастает его конвертируемость по текущим операциям. Конвертируемость по капитальным операциям предполагает отсутствие ограничений на платежи и трансферты по счету капитала, которые мы раньше рассмотрели. Это предполагает, что валюта конвертируема для таких операций, как прямые портфельные инвестиции, кредиты, капитальные гранты. Требование Международного валютного фонда не распространяется на конвертируемость по капитальным операциям. Более того, в зависимости от того, какая финансовая и экономическая ситуация складывается на внутреннем рынке страны, та или иная, даже развитая страна, вводит ограничения по конвертируемости по капитальным операциям. И даже несмотря, например, на то, что доллар США является твердой, конвертируемой, стабильной валютой, но в определенные периоды времени правительство США вводило ограничения по конвертируемости по капитальным операциям. Это относилось к 70-м годам, когда происходил валютный финансовый кризис в мировой экономике. Каковы наиболее типичные ограничения по счету капитала? Прежде всего, это ограничение объектов прямых иностранных инвестиций по отдельным отраслям. Государство запрещает иностранным экономическим агентам инвестировать или покупать акции стратегических, например, предприятий. Далее запрет открытия резидентами счетов в иностранной валюте в иностранных банках. Следующее ограничение – требование обязательного возврата прибыли национальными компаниями, инвестирующими за рубеж. Такое требование обычно возникает как раз, когда национальный валютный курс страны испытывает трудности. Требование сдавать или продавать иностранную валюту, полученную из-за рубежа. Такое требование у нас было введено и достаточно долго действовало, введено было Центральным банком. В данных современных условиях, когда положительное сальдо торгового баланса и платежного баланса является для экономики России ее основной такой положительной чертой, безусловно, такое требование снято, как и требование по обязательному возврату прибыли национальными компаниями, инвестирующими за рубеж. Далее у нас с вами запрет на покупку резидентами иностранных ценных бумаг. Значит, отечественными резидентами иностранных ценных бумаг. Это ограничение на современном этапе развития России снято, и наши резиденты могут покупать иностранные ценные бумаги. Ограничение – это представление кредитов иностранцев и прочее. Вообще формы ограничений по счету капитала достаточно многообразны. И в зависимости от того, насколько быстро страна продвигается к полной конвертируемости своей валюты, она снимает те или иные ограничения. Общий принцип таков. Если у нас ограничена конвертируемость по счету капитала, то у нас и нет оттока капитала. Естественно, такой формой ограничения будет пользоваться прежде всего переходные экономики или развивающиеся страны, или страны, которые испытывают проблемы в национальном циклическом развитии экономики. Полная конвертируемость как раз предполагает, что у нас нет ограничений, нет контроля как по счету текущих, так и по счету капитальных операций. Россия переживает трудный путь конвертируемости и конвертируемости рубля. И в программах развития России на ближайшие 3 года Центральный банк озадачен целью привести Россию к полной конвертируемости рубля. Для этого, безусловно, поэтапно проводится валютная либерализация, то есть снимаются те или другие ограничения. В частности, в данном случае одним из вариантов, которые подталкивают признание весомости, конвертируемости рубля, является введенный Центральным банком с 1 января 2007 года закон, по которому наши отечественные экспортеры выплачивают налоги в бюджет в отечественной валюте. Тем самым стимулируется обмен долларов, евро на российский рубль и растет спрос на отечественную валюту, утверждается его стабильность. Еще одна мера, которая проводится Центральным банком и, так скажем, собираются ее постепенно вводить, это разрешение отечественным гражданам, отечественным национальным экономическим агентам открывать за рубежом счета в национальной валюте. И в данном случае эта мера как раз будет означать переход конвертируемости по счету капитала. Каковы условия перехода полной конвертируемости в национальной валюты? Подведем итоги. Безусловно, это трудная ноша для правительства, поскольку конвертируемость валюты прежде всего предполагает стабилизацию экономического развития страны. Внутренняя макроэкономическая стабильность – это минимальная инфляция, это практически минимальная безработица, это стабильный в пределах 2-5% экономический рост. Это устойчивый государственный бюджет. Предполагается, что государственный бюджет обладает не дефицитом, а профицитом. Достаточно жесткая кредитно-денежная политика, связанная с тем, что Центральный банк отслеживает и принимает различные рычаги кредитно-денежной политики для стабилизации денежной массы в экономике. В целом, все эти условия перехода к полной конвертируемости национальной валюты так или иначе уже реализуются в развитии национальной экономики России. В частности, в марте 2007 года накопленный иностранный капитал в экономике России составил 151,5 миллиард долларов США, что на 33% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Это означает, что доверие к российской экономике возрастает, и иностранные инвесторы согласны рисковать, надеются на снижение рисков в национальной российской экономике, и идут потоки капитала по счету капитала. Динамика экспорта и импорта Российской Федерации, как видим из схемы, представленной на слайде, тоже заставляет гордиться результатами экспортно-импортных отношений российской экономики. То есть сальдо внешней торговли, разница между экспортом и импортом, которая как раз отмечена столбиковой, так сказать, диаграммой, постоянно положительно, что дает возможность достаточно существенным притокам иностранной валюты на территорию России и, соответственно, дает возможность постепенно перейти к полной конвертируемости рубля не только по экспортно-импортным операциям, а и по капитальным потокам. Подразделяется еще такая характеристика конвертируемости, как внутренняя конвертируемость и внешняя конвертируемость. Традиционно первым шагом в процессе стабилизации национальной валюты является разработка мер по внутренней конвертируемости. То есть это право резидентов покупать, иметь и совершать операции внутри страны с активами в иностранной валюте. Иначе говоря, предполагается, что если введена внутренняя конвертируемость, то наши, так сказать, покупатели могут поменять доллары на евро, рубли на евро или доллары, и оплатить свои сделки, купить товары как раз на иностранную валюту, то есть на доллары или евро. Более того, внутренняя конвертируемость, так скажем, предполагает, что отечественные экономические агенты могут открыть валютные счета в иностранной валюте. Здесь, правда, есть одна существенная проблема. Вот российский рубль является внутренне конвертируемым. И какой-то как раз кризисный период развития российской экономики наши цены были выставлены в долларах или в так называемых условных единицах. То есть американский доллар выполнял функцию меры стоимости. Зачастую многие магазины принимали к платежам как раз доллар вместо рубля. То есть он выполнял функцию платежного средства. Более того, большинство граждан накапливали свои сбережения, опять-таки, не в рублях, а в долларах. Как видите, получается, что такая внутренняя конвертируемость происходит как раз, когда экономика нестабильна. Предполагается, что внутренняя конвертируемость – это свобода граждан, так скажем, накапливать свои сбережения в одной или другой валюте. Как только российский рубль стал более твердым, более стабильным в своем развитии, так произошла обратная тенденция по современной оценке Центрального банка России. Идет сдвиг в предпочтениях российских вкладчиков. Открываются текущие срочные счета именно в рублевом эквиваленте, в то время как накопление в долларовом или в евро эквиваленте растет не такими большими темпами. В современных условиях, как видите, основным признаком внутренней конвертируемости российского рубля является право российских граждан открывать валютные счета в евро, долларах, как таковой вот в различных банках, национальных банках. Внешняя конвертируемость – это право резидентов совершать операции с иностранной валютой с нерезидентами. Вот здесь как раз валюта рубль в данном случае постепенно начинает завоевывать внешнеэкономическое пространство. И в частности, с ближайшим зарубежьем, Украина, Белоруссия, другие страны СНГ, осуществляется вот такая внешняя конвертируемость. Основная задача, чтобы у нас российский рубль стал постепенно уже международно признанной валютой и стал не только, так скажем, стабильной, твердой, но еще резервной валютой. К этому вопросу я, правда, вернусь чуть дальше. Итак, резиденты используют внутреннюю конвертируемость, как я уже говорила, могут использовать зарубежную валюту. И вот вопрос внутренней конвертируемости связан с вопросом долларизации или, если хотите, евроизации национального валютного рынка и возможностью ситуации, когда происходит параллельное обращение или валютное замещение. Бывают режимы национальных валютных систем стран, обычно развивающихся, когда законодательным путем разрешается параллельное обращение несколько валют, например, национальный и, предположим, доллар, или, предположим, национальный и гривны, или там рубля. Так вот, такое параллельное, так сказать, официально признанное обращение, в общем-то, вполне нормальная ситуация, и предполагается, что валютно-финансовые органы страны обладают способностью контролировать эту ситуацию. Вот если же проходит долларизация или замещение иностранной валютой функций национальной валюты, а именно не только функция накопления, средства накопления, но именно функцию средства обмена, платежа, меры стоимости, то это, конечно, очень плохой показатель для развития национальной валютной системы. И в частности, вот от такой долларизации, или как бы причина, по которой Евросоюз, например, на каком-то определенном этапе своего развития решил ввести единую систему, единую валюту, поддерживаемую всеми странами Евросоюза, является как раз и долларизация. То есть по не только текущим счетам, а именно по счетам капитала в конце 20 века накопилось достаточно большое количество долларов в Европе, евро-доллары. И в данном случае такое накопление долларов не являлось положительной тенденцией в развитии валютно-финансовой системы Европы, поскольку такое накопление предполагает параллельное обращение или валютное замещение в наименее развитых странах Евросоюза. И в настоящее время, конечно, введение евро, его стабилизация приводит к тому, что доллары для резидентов перестали быть тем самым средством накопления, и европейцы предпочитают свой родной евро для создания неких накоплений запасов. Что, еще раз повторюсь, происходит и в России. Происходит вытеснение доллара из, так скажем, запасов граждан. И более того, платежи, так сказать, в магазинах осуществляются в национальной валюте. Правда, здесь следует подчеркнуть, что вот запрет на платежи в иностранной валюте введен, так скажем, на основе государственного вмешательства. Просто запрещено осуществлять платежи в иностранной валюте, разрешено только в своей национальной. Это была мера, которая вот противодействовала бы валютному замещению. Но в современных условиях, в общем-то, такая мера, даже если бы закон такой отменили о требовании оплачивать только в национальной валюте, вряд ли бы получило большое распространение замещения. То есть на российские граждане уже привыкли к ценам в российских рублях и к платежам в российских рублях, как я уже говорила, даже и в накопление национальных рублей. Значит, в принципе, валютные системы можно подразделить на три большие группы. Это мировая, региональная и национальная. Как вы понимаете, региональная валютная система прежде всего представлена как раз зоной евро. Мировая валютная система имеет, так сказать, свои особенности и черты, связанные с внедрением международного валютного регулирования и действия различных международных валютных организаций. Ну, а о национальной валютной системе в какой-то мере мы как раз уже говорили. Итак, каковы основные различия валютных систем национальной и мировой? Основой национальной валютной системы является национальная валюта. Основой мировой валютной системы являются резервные валюты. В данном случае, когда такая могущественная международная валютная организация, как Международный валютный фонд, была организована, то как раз она ввела заменитель такой мировой валюты, а именно специальные права заимствования. Вот эти ценные бумаги, по сути дела, являются абсолютно ликвидной, абсолютно взаимоконвертируемым средством. И практически для окончательных взаимных расчетов страны, входящие в Содружество Международного валютного фонда, могут рассчитываться не только как раз иностранной, твердой, стойкой, устойчивой конвертируемой валютой, а вот частью специальных прав заимствования. Но это, конечно, крайний вариант, поскольку каждая страна, член МВФ, она дорожит своими СДРами, и поскольку они являются основой ее валютных запасов. Соответственно, еще такими элементами валютной системы являются это условия конвертируемости национальной валюты, а для международной валютной системы условия взаимной конвертируемости валют на основе тех же самых специальных прав заимствования или СДР. Следующий компонент системы – это паритет национальной валюты. Соответственно, для СДР разработан был унифицированный режим валютных паритетов, и которые лежат в основе взаимоувязанных валютных курсов. Основным элементом является еще и режим курса национальной валюты. И в данном случае мировая валютная система, предполагается, что разрабатываются некие правила, регламентация режима национальных валютных курсов для их более корректного определения. В принципе, не перечисляя оставшиеся основные элементы валютной системы, которыми вы можете ознакомиться в данной таблице, обратим внимание, что основным критерием национальной валютной системы является еще то, что национальную валютную систему регулируют, регламентируют ее развитие национальные органы. А в отличие от этой системы, мировая валютная система предполагает, что международные валютные организации, такие как Международный банк реконструкции и развития, Международный валютный фонд, которые как раз и были созданы в целях регламентации валютных отношений между странами, они пытаются регламентировать, упорядочить валютно-финансовые отношения между странами-членами Международного валютного фонда. Следующим компонентом валютной системы является валютный паритет. Что же это такое? Это соотношение стоимости двух валют, выраженное через третье средство. То есть это некая основа, которая позволяет, в конце концов, центральному банку выявить ту среднюю составляющую, вокруг которой будет в конечном счете колебаться валютный курс. Что относится к той базе, на которой рассчитывается валютный паритет. Это мировые резервные средства. В древности такими резервными средствами были золото и серебро. В настоящее время золото сохранило свою резервную функцию. Несмотря на то, что золото перестало быть средством обмена или платежа, нет золотых монет, но тем не менее все центральные банки мира содержат в себе в своих золотых запасах золото, как ту ценность, которая может быть средством окончательных расчетов между странами при отрицательном торговом балансе и падении курсов национальных и зарубежных валют, то есть при финансовом кризисе. Если вспомнить ситуацию 70-х годов, то когда произошел валютно-финансовый кризис, то, как мы помним, в это время произошел крах Бреттон-Вудской системы. Система, при которой доллар США рассчитывался по валютному паритету к золоту, то есть имел золотое содержание, а все ведущие страны мира свои валюты приравнивали к доллару и в отношении его вычисляли содержание, так сказать, ценностное содержание своей валюты. Так вот, в этот момент времени, когда в 70-е годы Европа была перенасыщена евро-долларами, центральные банки будущего Евросоюза практически скупали доллары для того, чтобы их потом поменять в Центральном банке США на золото. И в этот период времени США потратил 50% своего золотого запаса для восстановления финансовой системы. Для того, чтобы такая ситуация в мире не повторилась, международный